Издательство АСТ. Плутарх. Жизнеописание Цезарей. Предисловие. Луций Местрий Плутарх, древнегреческий писатель, философ-платоник, биограф и эссеист, в чьих работах прослеживаются морально-этические нравоучения. Он родился в греческом городе Хиронея около 46 года нашей эры. Полис располагался в плодородных землях Беотии, области в Средней Греции, где, в отличие от гористой Аттики с центром в Афинах, процветали земледелие и скотоводство. Еще 4 столетия назад, в 338 году до нашей эры, в этом месте македонская армия во главе с царем Филиппом II и его юным сыном Александром III, будущим Александром Великим, на правом фланге разбила войско объединенных греческих полисов – Афин и Фив, уничтожив непобедимый священный фиванский отряд. После сокрушительной победы Филипп II создал Коринфский Эллинский союз – объединение греческих полисов под гегемонией македонского царя для консолидации военных сил в борьбе с Персидской империей и начал готовиться к походу на восток. Однако преждевременная смерть Филиппа II дала дорогу его молодому сыну, и именно Александр вступил в азиатские земли, впоследствии завоевав весь известный тогда мир. Тем не менее, во времена Плутарха эти события стали делом давно минувших дней, а напоминанием о них служил мраморный лев на могиле погибших фиванцев. Греция стала римской провинцией Ахаей, а Римская империя – главенствовала во всем Средиземноморье, вобрав в себя бывшие земли империи Александра. Плутарх происходил из состоятельной, но не знатной семьи, члены которой стали героями его диалогов. Нам известны имена его деда Ламприя, отца Автобула, двух братьев Тимона и Ламприя. Он получил хорошее домашнее образование, а также год изучал философию и математику у философа-платоника Аммония. Около 20-80 годов до нашей эры в Афинах, культурной столице Эллады. Известно, что писатель побывал в Риме, где читал публичные лекции, а также посетил Александрию, главный эллинистический центр наук. На родине Плутарх занимался общественной деятельностью. Был удостоен должности архонта Эпонима, в честь которого именовался год. Будучи зрелым мужчиной, стал жрецом Аполлона в Дельфах, общегреческом религиозном центре, посвященном оракулу Аполлона, и сыграл ключевую роль в восстановлении святилища в период правления римских императоров Траяна, годы правления 98-117 нашей эры, и Адриана, годы правления 117-138 нашей эры. За свои заслуги получил почетное гражданство Афин и Рима, а также принял родовое имя Местрий в честь своего друга Луция Местрия Флора, римского сенатора и проконсула провинции Азия, то есть Малой Азии, территории современной Турции. Широкому кругу читателей Плутарх известен в первую очередь как античный биограф. Его философские взгляды сформировались под влиянием платонизма, философского направления на основе учения Платона и его последователей. Однако он также заимствовал некоторые взгляды из других школ, например, перипатетической. Тем не менее, важно подчеркнуть исторический контекст, в рамках которого жил и трудился Плутарх. Как и многие его современники, философ был представителем второй софистики, интеллектуального направления II-III веков нашей эры, основанного на принципах греческой риторики. В V-IV веках до нашей эры софистами были платные преподаватели красноречия и других наук, обучавшие риторическим приемам для убеждения собеседника и ведения дебатов. Несмотря на то, что их философские взгляды носили противоречивый характер, можно выделить некоторые ключевые черты, характерные для этого направления: вера в относительность истины, человек – мера всех вещей, Протагор, прагматизм – обучение красноречию для применения в общественно-политической жизни, отрицание объективных ценностей, в некоторых случаях скептицизм в отношении традиционных верований и богов, использование софизмов, высказываний, кажущихся верными, но основанных на логических ошибках. Основным отличием второй софистики от классической было ее назначение. Так общественно-политическая функция сменилась на образовательную и художественную. Вторая софистика стремилась к возрождению идеалов классической греческой культуры, что подразумевало обращение к этицизму, использование литературного языка аттических писателей VI-V веков до нашей эры и ораторскому искусству, интерес к вопросам этики и морали, а также прагматизм, практическое использование знаний. Кроме того, ее представители тяготели к смешению литературных жанров, публичным декламациям и морально-философским дискуссиям. Плутарх активно применяет последний прием, ставя во главу угла моральную и этическую сторону вопроса или исторической фигуры, которых он рассматривает в своих трудах. Прежде чем перейти непосредственно к биографическому очерку философа, стоит кратко упомянуть об истории жанра. Предшественники Плутарха, известные древнегреческие историки Геродот и Фукидид, описывали события и деяния великих мужей, не уделяя внимания жизни, характеру или внешности конкретной исторической личности. Подобные труды коллекционировали сведения и факты, и в современной науке приобрели статус монументальных историографий, в которых нет места индивидуальному. Античный биографический жанр берет свое начало в конце IV века до нашей эры, когда греческое общество обращает внимание на отдельных его представителей, таких как интеллектуальные деятели, философы и ученые, и правители, политические деятели и тираны, которые и становятся главными героями биографий эллинистического периода. Важно добавить, что часто в подобных трудах присутствовали скандальные образы и истории, вызывавшие любопытство публики. В дальнейшем эта тенденция биографического жанра, за некоторым исключением, сохранилась как в римскую, так и христианскую эпоху. Плутарх, однако, отошел от этой традиции. Самые известные работы Плутарха – сравнительные жизнеописания, биографические очерки об известных античных деятелях и моралии. Большой сборник 78 очерков, диалогов и всевозможных сочинений, посвященных вопросам этики. В сравнительные жизнеописания вошли 48 биографий греческих и римских деятелей, которые почти полностью сохранились до наших дней. В этом нравственно-этическом труде Плутарх использует эвристический принцип сравнения – синкрисис, когда персонаж характеризуется посредством сравнения с другим. В отличие от предшественников, Плутарх выбирает в качестве героев своих жизнеописаний исключительно политических деятелей, обладающих, как писал советский и российский филолог-классик Сергей Сергеевич Аверинцев, величием души. Подобный подход определяет и общий тон произведения античного биографа. В основе жизнеописаний лежит благоговение и уважение к герою повествования. Но, несмотря на пиетет, присутствует и трезвая критика. В настоящем издании представлены две пары биографий известных греческих и римских исторических деятелей. Тесей и Ромул, Александр и Цезарь. Тесей – герой древнегреческих легенд, победитель Минотавра, первый царь Афин. Ромул – не менее легендарный царь и основатель Рима. Александр Великий – македонский полководец, великолепный стратег, покоривший половину мира. И Юлий Цезарь – знаменитый римский полководец и государственный деятель, чье имя стало нарицательным. Фрагменты сравнительных жизнеописаний даны в переводе Василия Алексеевича Алексеева, 1863-1919, русского филолога и переводчика трудов античных авторов. Среди его работ переводы Овидия, Цицерона и Эзопа. Перевод сравнительных жизнеописаний был издан под названием «Жизнь и дела знаменитых людей древности» в 1889 году в издательстве «Типолитография Д.А. Бонч-Бруевича». В настоящем издании опущено дореволюционное написание и исправлены некоторые неточности в соответствии с современным написанием. Комментарии составлены на основе специализированных иностранных и российских пособий по греко-римским древностям. Александра Швыркова.